Глава 4. «Но ведь это неприлично!» Инспектор размашистым шагом шел в сторону лавки. Я быстро семенила за ним, едва-едва успевая. Попутно пыталась решить геометрическую задачу на расположение фигур в пространстве, и фигура инспектора в пространство моей торговой точки никак не укладывалась. Разве что разместить ее под прилавком. Но длинный же, зараза, не поместится. «Что именно неприлично?» Поинтересовался он, как будто сам не понял. «Ну, знаете ли, до сих пор у меня в лавке мужчины не ночевали. Вы хоть представляете, что будет с моей репутацией?» Инспектор резко остановился и также резко развернулся ко мне. От столкновения нас уберегла только моя отличная реакция. Выработалась за время работы в лавке. А как не выработаться, если то кот флакон с полки скидывает, то покупатель дорогой амулет роняет, а то и вовсе обокрасть пытаются. «Зачем тебе репутация?» Похоже, он совершенно искренне удивился. «Ты ведь все равно собираешься отправиться в свой мир. Или уже передумала? Решила осесть здесь, обзавестись семьей, детишками?» «Вот еще, фыркнула я. «И что же, по-вашему, репутация только для семьи и детишек важна? А что будет, если все порядочные дамы сначала решат, что от такой развратной девицы надо мужей держать подальше, а потом и сами начнут обходить мою лавку десятой дорогой? Много я тогда наторгую. Так и застряну здесь до старости». Инспектор замолчал, будто бы всерьез обдумывал мой аргумент, а потом тряхнул головой. «Ерунда. Наоборот, на следующий же день начнут кучковаться у тебя в лавке из любопытства, чтобы выяснить, что было, а чего не было. Люди любят посплетничать». «Вот же негодяй. И ведь не возразишь же ничего. Уверена, именно так и будет». «Впрочем», — добавил он, — «если ты так волнуешься, могу выписать официальную бумагу. Мол, так и так, ночевал в лавке исключительно по служебной надобности и никакого личного интереса не имею». Я же представила, как показываю эту Филькину грамоту всем посетителям, и только фыркнула. «Спасибо, не надо». Инспектор пожал плечами и ускорил шаг, давая понять, что инцидент исчерпан. Ничем, кроме справки, он не поможет. «Боже, а ведь совсем недавно я всерьез расстраивалась, что он давно не заходит. А следовало, наоборот, радоваться. Только теперь я поняла, какой спокойной и безоблачной была тогда моя жизнь». «Да там для вас места нет!» — в отчаянии выкрикнула я, уже отлично понимая, что этот аргумент будет отвергнут. «Ничего, место найдем», — небрежно бросил он и распахнул передо мной дверь. Увлеченная спором, я даже не заметила, что мы уже дошли. Я переступила порог, нацепила тапочки вместо кроссовок и сложила руки на груди. «Ну что ж, ищите. Только, пожалуйста, не в моей комнате. Туда я вас ни за что не пущу. Однако могу предложить массу других привлекательных вариантов. Например, вы можете переночевать в магическом сундуке. Можно под прилавком. Не очень просторно, но зато весьма уютно. Или, к примеру, сверху на прилавке. Там гораздо свободнее, а главное, какой вид. А может быть, хотите пентхаус? Так я освобожу вам верхнюю полку, переставлю товары». Я быстро вошла в роль риэлтора и закончила не без воодушевления. «Или VIP-вариант». Я сделала жест рукой. «Спать прямо на пороге. Тут просторно, коврик опять же имеется, а еще выход на террасу. Ну, то есть во двор, конечно, но можно считать, что на террасу». «Благодарю, это очень щедро», — без тени улыбки сказал инспектор. «Но, думаю, все эти варианты слишком шикарны для меня. Обойдусь чем-нибудь попроще». Он поднял глаза и проговорил. «Лавка, милая, организуй мне комнату. Нужно посмотреть, что тут у тебя происходит». Я только хмыкнула. Что-то до сих пор моя лавка ничего такого не организовывала. Да и где бы, спрашивается? Назвать этот домишко просторным ни у кого язык не повернется. С минуту ничего не происходило. Я уже собиралась одарить инспектора ироничным взглядом, а заодно и каким-нибудь колким комментарием, как вдруг лавка дрогнула, словно началось землетрясение. От неожиданности я ухватила инспектора за рукав и только из-за этого устояла на ногах. Впрочем, инспектор не растерялся, подхватил меня за талию. Благодаря такой командной работе я не грохнулась на пол, хоть лавка и ходила ходуном еще несколько минут. А потом... Потом на ее стене начала прорисовываться дверь. Я протерла глаза, потому что поверить в такое было невозможно. Ну, то есть магические амулеты, зелья и притирки — к этому я уже привыкла. Но чтобы лавка вырастила дополнительную комнату, пусть даже и небольшую, размером, допустим, с чуланчик, это же вообще немыслимо. Такой магии я еще не видела и даже не ожидала. Вскоре тряска прекратилась, а дверь полностью оформилась. «Ну вот», — инспектор выпустил меня из рук и улыбнулся. «Получается, спать на коврике не придется». Он распахнул дверь, и я с любопытством заглянула через его плечо. Интересно же, что там за комнатушку вырастила лавка в рекордно короткие сроки. Надеюсь, это будет запыленный чулан. Но нет, это уж точно был не чулан. Новая комната была раза в три больше моей, даже больше торгового зала. Ни пылинки, ни соринки. Дальняя часть отгорожена расписной ширмой, из-за которой выглядывал только угол кровати. Но мне и ножки в форме львиной лапы хватило, чтобы воображение дорисовало настоящее королевское ложе. У окна, полузакрытого тяжелой шторы, секретер, круглый обеденный стол, стулья с мягкими сиденьями и резными спинками. Лавка не поскупилась бросить на пол шкуру неведомого шерстистого чудовища, в угол поставить интерьерную вазу, узкую, как столбик, с широкой горловиной, а на стену повесила пейзаж в тяжелой бронзовой раме. Но больше всего меня почему-то поразили обмотанные джутовой веревкой полки, явно предназначенные для игрищ кота. «Что? Нет, так нечестно!» — только и смогла пробормотать я. «За что вам такая роскошь? Моя комната гораздо скромнее!» Инспектор пожал плечами. «Ну, это же очевидно. Ты — наемный персонал, а я — лицо проверяющее, можно сказать, высшая инстанция». «Ну и черт с вами!» — фыркнула я и, отставив высшую инстанцию на пороге шикарных апартаментов, быстрыми шагами прошла в свою комнату. Сбросила тапки с ног, чтобы вернуть им способность объясняться и давать комментарии, уперла руки в бока и вопросила. «Ну и? Как это называется? Получается, и мне комнату посимпатичнее могли выдать?» «Тише!» — зашипели на меня тапочки. «Лавке же обидно будет!» «А мне не обидно!» «А на что тебе обижаться?» — не поняли они. «Тебе по контракту положено предоставить все необходимое. Спальное место, санузел, питание. А еще магический шкаф для всего остального, что может понадобиться. Все предоставлено в полном объеме. «А ему за что такая роскошь?» — не унималась я. «А его принимают как дорогого гостя, со всеми возможными удобствами. Ну и...» — тапочки понизили голос. «Все-таки правильно он сказал. Это инспекция. Тут хочешь не хочешь, а расстараешься. И вообще, что стоишь? Шагом марш за прилавок и принимайся за работу». «Да-да. У тебя, между прочим, тут инспектор, а ты отлыниваешь. Напишет в отчете что-нибудь не то, и всем неприятности». Они, как всегда, были единодушны. Я едва не зарычала. Метнула злобный взгляд в сторону кота. Этот негодяй спокойно дрых на подушке, явно с чувством выполненного долга. Натянула на лицо приветливую улыбку, сунула ноги в тапочки и отправилась в торговый зал. Ведь действительно, до конца рабочего дня оставалось несколько часов. А зная характер инспектора, легко можно предположить, что уже через пару минут он начнет интересоваться, почему продавца нет на месте.